Глава 1090. Первый из валунов, весом в несколько тонн, Хаджар рассек легким взмахом меча. Второй отбил ударом ноги, но это лишь замедлило Танигеда, в которого целился безумный генерал, но никак не остановило его воздушного бега. Ласканец, отправив кулаком очередную каменную комету в сторону противника, на мгновение пропал у последнего из поля зрения, чтобы, когда Хаджар разрубит снаряд мечом, внезапно появиться у него прямо перед лицом, вернее, присевшим в районе живота. Как 10 небесных ладоней! Раскрытая ладонь ударила Хаджара прямо в грудь. Он нисколько не сомневался, что если бы не воля и божественный доспех, этот удар развоплотил бы его тело, мгновенно уничтожил плоть. А так, вместе с кровью, вырвавшейся изо рта, Хаджар, сложившись пополам, как недавняя каменная комета, выстрелил в небо. Перед глазами на миг появилась чернота, а в ушах прозвенел набатный колокол. Танигет не просто ударил его в грудь и, прогибая кости внутрь реберной клетки, отправил на несколько километров в воздух, но еще и смог пробить естественную защиту энергетического тела. Благо на то, чтобы повредить оное, у него не хватило сил, но их было достаточно, чтобы поместить внутрь частичку своей энергии, и до тех пор, пока не смог ее уничтожить, Хаджар оказался отрезан от собственного тела. Когда он вновь смог видеть, то понял, что уже не летит в небо, а застыл в наивысшей точке. А сам Танигет, обгоняя противника, завис над ним и ногой, рубящим ударом топора, отправил Хаджара вниз. И вновь, как и в прошлый раз, он погрузил часть своей энергии внутрь энергетического тела противника. Внизу, вновь обгоняя тело Хаджара, он ударил его кулаком в область печени и отправил в горизонтальный полет. Его комбинация из 10 ударов, которые бросали противника как куклу из стороны в сторону, все же смогла пробиться через волю и божественный доспех. На спине в одеждах появилась трещина, через которую пришелся последний, финальный, 10-й удар техники. Хаджар, пролетев с десяток километров по небу, пробил с собой каменную башню и пусть и с трудом, но смог зафиксировать себя на вершине другой. Весь Ласкер напоминал огромный каменный лес или горную гряду. Опираясь на меч, согнувшись в три погибели, Хаджар вновь сплюнул кровью и отмахнулся от сообщения нейросети. Он и так прекрасно знал, что Танигет смог повредить его внутренние органы, а на защиту ушло слишком много энергии. Хаджару требовалась хоть небольшая передышка, хоть пара мгновений, но ласканец не собирался уступать даже одного удара сердца взятой инициативы. Та разрушенная башня, которую Хаджар сшиб собственным телом, зависла в воздухе. Ее удерживала воля несущегося в рывке Танигеда. На лету он вонзил в нее руки и с диким ревом «Арх!» поднял над головой. Человек, который удерживал обломок длиной в полкилометра, бросил его копьем в сторону Хаджара. Башня, шпилем пронзая воздух, пронеслась с такой скоростью, что начала сгорать от трения. Белая молния ударила с неба, и каменное исполинское копье, пронзив пустоту, сгорело в защитном покрове над садом сатиров. Хаджар же появился за спиной Танигеда, от взгляда которого его скрыла та самая башня. Он воспользовался трюком своего противника, обернув его в свою сторону. Меч Хаджара снизу справа рассек пространство, целя в шею. Этот удар должен был заставить развернуться любого мечника, фехтовальщика и даже копейщика, но только не бойца. Танигет, все так же стоя, вернее падая, так как они все же боролись в воздухе, защитился локтем. И ударив мечом по латному щиту, Хаджар не ощутил особой разницы между тем, чтобы бить по этой полоске стали или по центру осадного щита. Танегет лишь сделал шаг назад, и левый локоть секирой полетел в висок Хаджару. Меч безумного генерала оказался одновременно заблокирован корпусом и локтем Рыжебородова, а сам он при этом смог не просто контратаковать, а провести атаку в полный рост. Хаджару пришлось пригнуться и на пределе своих возможностей толчком ноги в спину Танегеда разорвать дистанцию. В итоге локоть вместо виска ударил по переносице, и он рассек ее так же остро и тонко, как лучший из кинжалов. Разлетевшись в разные стороны, Хаджар и Танегед вновь встали на вершинах башен. Мостовые под их ногами оказались окутаны каменной крошкой и облаками пыли. «Мой кулак — это молот», — Танегед ударил себя в грудь. «Мое тело — щит, моя нога — топор и копье, моя ладонь — кинжал и меч. Тому, кто рожден в хлеву Хаджар, а не в палатах королевских покоев, приходится учиться сражаться тем, чем его одарила природа. И это только кулак, только твое собственное тело. Вот что достойно держать судьбу в руках. А забери у тебя оружие, и кем ты останешься, мечник без меча?» Хаджар посмотрел на синий клинок, а затем снова на своего противника. «Я уважаю тебя, Танегед Облачный», — Хаджар отсалютовал и поклонился. «Ты веришь в свой путь, и твои слова отзываются в моей душе. Но твой путь — путь кулака, мой путь — путь меча. Возможно, мы даже преследуем одни и те же цели, но я чувствую в тебе обиду». «Обиду?» — Танегед сплюнул с высокой башни вниз, в сторону чьего-то дворца. «Тому, кто жил в роскоши золота и нефрита, не понять того, кто с детства тянул на спине плуг, чтобы прокормить тех, кто не знает, когда сеять и когда жать». Хаджар вновь только кивнул. Он знал, насколько опасно сражаться с обоюрукими мечниками, но такие воины, как Танегед, биться с ними в партере — это все равно, что в одиночку напасть на десяток великих героев. Абсолютно бессмысленная и самоубийственная затея. Хаджар едва заметно взмахнул клинком. «Четвертый удар», — произнес он, — «меч». Облака, которые нависли над Ласкером, почернели. Впервые вместе с громом ударили и молнии. Они свелись в огромного черно-синего дракона. Он, соединив в себе мощь первого удара, скорость второго и давление третьего, упал на Танегеда. Быстрее, чем полет звезды, резче, чем свист арбалетного болта. Танегед, явно не ожидая подобной мощи, выставил над собой скрещенные руки. Он закричал что-то от натуги, но у плоти был свой предел. Может, он находился на каких-то заоблачных вершинах. Что же касается меча, то у него тоже имелся край возможностей, но этот край был соединен с физическим телом. Танегед сражался в одиночку. Его латные перчатки лишь защищали тело, но не служили оружием. Хаджар бился в союзе со своим верным братом и другом, со своим вторым «я». «Тот, кто был рожден сильным, никогда не поймет слабого», — прошептал Хаджар. «Тот, кто может сражаться своими сильными кулаками, никогда не поймет того, кому в слабые руки нужно взять палку. Палку, которая спустя тысячи лет станет первым мечом».